Они легко переносятся скорее в личном порядке, чем на основании какой-либо логики на следующее поколение. Но сообщать им длительный и принципиальный характер не соответствует в нынешней политической жизни германскому мировоззрению, а присуще скорее романскому. Бурбонский «порте-котон» в немецкие понятия не укладывается. Порте-котон — придворная должность, первоначально связанная с обслуживанием королевской уборной. Ниже следующие письма живее, чем мое описание, покажут характерные черты императора. Берлин, 13 января 1870 года. К сожалению, я все еще позабыл передать вам медаль в честь победы, которая, собственно, должна была бы быть прежде всего в ваших руках, поэтому препровождаю ее вам как доказательство вашей всемирно-исторической деятельности. Ваш Вильгельм. Я написал королю в тот же день. Светлейший король, всемилостивейший господин, приношу вашему величеству почтительнейшую и глубочайшую благодарность за милостивое пожалование мне медали в честь победы и за почетное место, отведенное мне вашим величеством на этом историческом памятнике. Воспоминания о событии, которые этот отчеканенный документ сохранит потомству, приобретает для меня и для моих близких особое значение благодаря милостивым строкам, коими ваше величество сопроводили пожалование. Если мое самолюбие находит высокое удовлетворение в том, что я удостоен донести свое имя до потомков под крыльями королевского орла, указывающего Германии ее пути, то для сердца моего еще более дорого осознание, что с Божиим ясно зримым благословением я служу потомственному монарху, которому питаю чувство искренней любви и преданности, и заслужить одобрение которого составляет для меня в этой жизни самую желанную награду. Примите, ваше величество, выражение почтительной и неизменной верности до гроба. Вашего величества покорный слуга фон Бисмарк. Берлин, 21 марта 1871 года. С открытием сегодня первого по восстановлению Германской империи Германского Рейхстага начинается государственная деятельность последнего. История и судьбы Пруссии издавна указывали уже на событие, которое совершилось ныне, когда она призвана стать во главе вновь основанной империи. Этим Пруссия не столько обязана размером своей территории и своему могуществу, хотя и то, и другое одинаково возросли, сколько своему духовному развитию и организации своей армии. В течение последних 6 лет моя страна с изумительной быстротою достигла того блестящего состояния, каким она пользуется ныне. С этим периодом совпадает деятельность, которой я призвал вас 10 лет тому назад. Весь мир убедился, насколько вы оправдали мое доверие, на основе которого я призвал вас к этой деятельности. Вашим советом, вашей предусмотрительности, вашей неутомимой деятельности обязаны Пруссия и Германия тем всемирно-историческим событиям, которые сегодня воплощаются в моей резиденции. Хотя награда за подобное деяние живет в вашем собственном сознании, но все же я обязан публично выразить благодарность Отечества и мою собственную. Возвожу вас поэтому в прусское княжеское достоинство с тем, чтобы оно переходило по наследству к старшему мужскому потомку вашей семьи. Я желал бы, чтобы вы увидели в этом отличии вечную признательность вашего императора и короля Вильгельма.